Вероника Лесневская. Двойня для босса. Стерильные чувства. Пролог. «Помоги, Стас!» — шепчу умоляюще. «Нам больше не к кому обратиться. Мужчина гораздо выше меня, поэтому вынуждает смотреть на него снизу вверх. Суровый, правильный, несокрушимый, он подавляет волю одним лишь взглядом, черным, испепеляющим. Но я помню, каким ласковым и трепетным может быть Стас, и от этого еще больнее. «Я похож на мецената?» — бросает ледяным тоном. «У твоих детей должен быть отец, в конце концов, подая на алименты». Горько усмехаюсь. «Если бы он знал правду, все могло сложиться иначе, но я не имею права. Или...» Делаю глубокий вдох, собираясь сделать то, о чем обязательно пожалею, но выбора Стас мне не оставляет. «Видит Бог, я не хотела этого, оттягивала момент истины, как могла, но сейчас...» Я решаюсь на отчаянный шаг, переступаю через гордость, предаю свои же принципы. Ради детей. «Да», — обреченно выдыхаю, — «у них есть отец, и это ты. Ты их родной отец, Стас». Повышаю голос, готовый впасть в истерику, но мужчина жестом прерывает меня. Тяжело выдыхает, укладывает палец на мои приоткрытые губы и, не сдержавшись, мягко проводит подушечкой по нижней. Окидывает меня внимательным взглядом, словно прочитать пытается, влезть в душу и вывернуть ее наизнанку. Могу поклясться, что в глубине его глаз вижу вспышку сочувствия и желания, совсем как тогда, 3 года назад. Но от нее не остается и следа, как только до мужчины доходит, наконец, смысл моих слов. Черты лица Стаса мгновенно ожесточаются. Он сжимает мой подбородок, но тут же убирает руку, словно запрещая себе касаться меня. Сам же отходит как можно дальше. «Я не могу иметь детей, и ты знала об этом в ту ночь», — стреляет словами, словно пулями, разбивая сердце. В нашу единственную ночь вместе мы были одержимы страстью и отчаянием. Оба были уверены, что бесплодны, однако судьба преподнесла сюрприз. Теперь я – одинокая мама двойни, с кучей проблем и остро нуждающаяся в деньгах. Он – примерный семьянин без детей, убежденный чайлдфри и одержимый карьерист. По крайней мере, был им до тех пор, пока на горизонте вновь не появилась я. Но, всхлипываю жалобно, Стас делает еще шаг назад, неумолимо увеличивая расстояние между нами. Борется сам с собой, со своими чувствами. Пытается натянуть маску безразличия и разорвать ту единственную нить, что нас связывает. Одна ночь против целой пропасти, наполненной нормами морали и предрассудками. Двое ни в чем не повинных детей против недоверия и ненависти. «Хватит», — произносит Стас ровно, но в его тоне проскальзывают нотки сомнения. «Я ваш босс, Алиса Игоревна. Соблюдайте субординацию», — переходит на строгий тон. «И не забывайте, что я женат». В подтверждение своих слов мужчина неосознанно прокручивает кольцо на безымянном пальце, словно напоминает о браке. «Не мне, нет. После всего, что между нами было», напоминает самому себе, чтобы не сорваться. Опять. Потом резко разворачивается и покидает кабинет. Босс никогда не хлопает дверью. Всегда уравновешен и холоден. Но сейчас не выдерживает и закрывает за собой чуть громче, чем обычно. Мне бы хоть капли его стальной закалки, чтобы спокойно собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Вместо этого я оседаю прямо на пол и содрогаюсь в рыданиях, прикрыв лицо ладонями. Мне все равно, если войдет кто-то из коллег и увидит меня. Плевать на все и всех, потому что только что я потеряла самое главное — свою последнюю надежду.